Риски IPO. IPO представляет собой одну из чрезвычайно сложных финансовых процедур, чреватых значительными рисками для всех вовлеченных сторон – компании-эмитента, банка-андеррайтера и инвесторов. Андеррайтеры и профессиональные инвесторы, будучи постоянными участниками рынка, имеют значительный опыт управления рисками. А компании-эмитенты IPO только раз, и, естественно, такого опыта не имеют. Поэтому рассмотрим подробнее риски IPO для компании-эмитента. Их можно разделить на три группы в соответствии с этапами подготовки и проведения размещения. Во-первых, это риски отмены IPO на подготовительном этапе, как по инициативе самой компании, так и по независящим от нее причинам. Чем дальше компания продвинулась в процессе проведения IPO, тем большие потери она понесет в этом случае. Во-вторых, это риски недооценки акций при размещении, то есть размещение акций среди инвесторов по цене ниже рыночной. В-третьих, это риски после проведения IPO, связанные с приобретением компании публичного статуса. Рассмотрим эти группы рисков подробнее. Риски отмены IPO. Отмена IPO на подготовительном этапе – не такое уж редкое явление. Причин тому может быть много. Первая распространенная причина – возникновение неблагоприятной ситуации на фондовом рынке, изменение настроения инвесторов, снижение рыночной ликвидности. Например, кризис 98 года, сначала российский дефолт, а затем вызванное им банкротство и ликвидация LTCM, одного из крупнейших хеджевых фондов США, резко изменил настроение инвесторов и значительно повысил цену акционерного капитала. В результате многие компании были вынуждены отказаться от планов проведения IPO. Конъюнктура рынка, которая не позволяет рассчитывать на отличный результат, была названа причиной отмены выхода на биржу в марте 2005 года поволжского оператора сотовой связи ЗАО «Смартс». В декабре 2005 года было официально объявлено о том, что трубная металлургическая компания ТМК отложила IPO на конец 2006 года. Такое изменение сроков инициировали миноритарные акционеры ТМК, которые сочли, что через полгода-год ситуация на рынке улучшится и инвесторы смогут оценить компанию выше. В июле 2006 года Магнитогорский металлургический комбинат отменил публичное размещение 2% своих акций и перенес его на более поздний срок в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовом рынке. В США в период с 85 по 2000 годы IPO отменили приблизительно 20% компаний, начавших процесс формирования книги заявок. Из них чуть более 9% позже вернулись на рынок и успешно провели повторное размещение. Чтобы обезопасить себя от неожиданного изменения ситуации на финансовых рынках, компании всегда следует иметь альтернативные планы финансирования и источники капитала. Вторая распространенная причина – риск одновременной подачи заявок на проведение IPO от нескольких компаний. Исследователи давно подметили, что популярность IPO носит циклический характер. На рынке существуют горячие и холодные периоды для размещений. Если несколько компаний, работающих в одном и том же или смежных секторах, захотят одновременно выйти на биржу, у инвесторов просто не хватит денег на покупку всех предлагаемых акций. В результате цена акционерного капитала растет, и многие компании вынуждены отложить или отменить планируемое размещение. Третья распространенная причина – риски сознательного или несознательного нарушения законодательных или процессуальных норм проведения IPO, установленных биржей и финансовым регулятором страны размещения. В ноябре 2006 года крупнейший в России производственный фармхолдинг «Фармстандарт» принял решение перенести планируемое одновременно на трех площадках первоначальное размещение акций. Внезапное решение «Фармстандарта» объясняется недостаточно подробным раскрытием бухгалтерской и юридической информации. Причем упомянутые недочеты были обнаружены уже на стадии формирования книги заявок. Примечателен также случай с компанией Google. В США выходящая на биржу компания обязана пройти период молчания, в течение которого она не имеет права на маркетинг и рекламу своих ценных бумаг. Однако основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин накануне размещения дали пространное интервью журналу Playboy. Оно было расценено регулятором как нарушение правил проведения IPO, и он заставил Пейджа и Брина официально признать ложными некоторые данные, приведенные в интервью, а также включить весь текст интервью в официальный проспект компании. В результате и компания, и андеррайтеры стали подвержены риску судебного преследования со стороны инвесторов в случае падения котировок акций компании после размещения. Чтобы обезопасить себя от судебных исков, Google пришлось снизить цену размещения. Иными словами, в период проведения IPO руководители компании должны визировать у юридического советника любое свое заявление. Четвертая причина – риск несогласия собственников компании с предложенной андеррайтером ценой размещения. Одним из условий проведения IPO по методу формирования книги заявок является официальное право эмитента в любой момент отменить размещение, если предложенная андеррайтером цена его не устраивает. Размещение происходит только в том случае, если эмитент утвердил цену. Наиболее распространенной причиной отмены IPO являются завышенные ожидания собственников компаний. Например, в октябре 2006 года компания «Уралкалий» буквально в последнюю минуту отказалась от размещения почти 23% своих акций одновременно в России и на лондонской фондовой бирже. Эмитент планировал разместить акции в диапазоне примерно 2-2,5 доллара за бумагу, рассчитывая на капитализацию порядка 4,5-5 миллиардов долларов. Однако вместо этого компания заявила, что вообще не будет проводить размещение, объяснив свое решение тем, что в настоящее время не представляется возможным получить адекватную оценку со стороны потенциальных инвесторов. Пятая причина. Риск некачественной работы андеррайтера по маркетингу акций компании. В некоторых случаях существует риск того, что андеррайтер не справится с маркетингом акций. Собственно, в вышеупомянутом случае с Уралкалием инициатором отмены IPO, по информации некоторых участников рынка, явилась не сама компания, а организаторы размещения, которые не смогли обеспечить подписку по планировавшейся цене. Поэтому для снижения рисков недопродажи акций при IPO формируются синдикаты андеррайтеров.